Мистер Кузицкий старался сидеть прямо и опасливо следил за поднятой в воздух коробкой. Генри, наверное, понимал, как бесполезны его попытки облечь в слова то смутное, ускользающее от понимания, что ему хотелось выразить. Он умолкал, пытаясь гордо, без боязни смотреть смерти в глаза. Но он был слаб и беспомощен, как ребенок, особенно в такие вот глухие часы ночи, и он хватал вдруг старика за плечо, наклонялся к самому его лицу и уже не кричал, а шипел по-змеиному. Из его выпученных глаз выкатывались слезы и сбегали на небритые жирные щеки. Кузицкий опускал глаза и отстранялся, держась за стойку. В эту зиму это случалось сплошь и рядом, но почему-то всякий раз неожиданно. Потом потрясенный, пристыженный, Генри просил извинения и поносил себя. Он закрывал лицо руками, тер глаза, как медведь, иногда плакал, уткнувшись в стойку, а Кузицкий поднимался с места и пятился к двери. «Я вам обещаю, я об этом никому не расскажу», — говорил Кузицкий. «Спасибо, я знаю, я могу вам верить», всхлипывая, отвечал Генри. «Ни единой душе, никому, даю вам слово», — повторял Кузицкий и удалялся медлительный, тяжеловесный. Генри видел, как трепыхаются на ветру полы его черного пальто, и его пронзала жалость к старику. Давая обещание молчать, Кузицкий не кривил душой. Он вообще-то сочувствовал Генри, да к тому же боялся его рассердить и потерять доступ в привал. Тогда бы ему после закрытия питейных заведений некуда было бы податься в зимнюю ночь, разве что домой. Тем не менее он забывал о своем обещании, и со временем пошли разговоры, что Генри Сомс не в себе. С ним обращались преувеличенно вежливо и слишком часто справлялись о его здоровье. Скоро секрет, известный только старику Кузицкому, стал достоянием всех. Говорили, что на Генри Сомса находят припадки бешенства. Не то чтобы его совсем уж не жалели, но все же это как-то стыдно, если хорошенько вспомнить, это не в одночасье с ним случалось. Сколько раз, бывало, он запирал в жаркую летнюю ночь закусочную, садился в старый форт и, очертя голову, мчался с грохотом и ревом вверх по Никелевой горе, словно решил покончить счеты с жизнью, а заодно и гору покалечить. Но сам Генри ни о чем таком не думал. Он смотрел на снег, а фордик стоял в гараже, занесенном сугробом. Генри ждал. Затем пришла весна. Девушка появилась как по волшебству, словно крокус из-под снега. С ее отцом и матерью он был знаком много лет, а потому, конечно, и ее знал тоже, видел, как она растет. Когда ее отец явился подготовить почву и сказал, что утром может зайти Келли справиться насчет работы, в представлении Генри возникла 11-летняя Келли, угловатая девочка с большими ступнями и лошадиным лицом, которая в нерешительности топталась у стойки, не зная, какое лакомство выбрать. Но сейчас ей было 16, еще не взрослая, но уже не ребенок, и, как все молодые, она показалась ему прекрасной и печальной. А может, просто такая была погода? Всю неделю пахло весной, пробуждались к жизни бурые горные склоны, зашевелились корни, и где-то неподалеку, южнее, уже набухли почки. Она была высокой, как отец, и лицом в него пошла резкостью черт. Нос, щеки, уши словно выструганы из дерева. Но нежная кожа, задорная посадка головы и глаза — все это досталось от матери, особенно глаза, — подумал Генри. Они были серые и смотрели пытливо, дружелюбно, но в то же время словно что-то прикидывая. Генри чувствовал себя неловко под этим взглядом, так же, как под взглядом ее матери. «Что это, Келли, тебе вздумалось работать в закусочной?» — спросил он. «Хочу набраться опыта», — ответила она. Ответ вылетел сразу, не как заготовленный заранее, а так, будто она всегда знала его. «С характерцем», — подумал он, слегка смутившись. «Что есть, то есть». Он опустил глаза. Он вдруг вспомнил ее мать в 16 лет, и как она разбила его сердце, и как он тогда думал, что ему больше незачем жить. «Я потом поеду в Нью-Йорк», — сказала Келли. У Генри, наверное, был озадаченный вид. Она поспешила объяснить. «В Нью-Йорке нельзя получить место, если раньше нигде не работал. С одной девочкой из нашего класса так вышло. С ней такое там случилось, я вам просто сказать не могу». Промычал он и потер подбородок. Он, оказывается, забыл побриться. Она не была такой хорошенькой, как когда-то мать. Голос, как у мальчика, до того мальчишеский голос, что Генри, заметив это, торопливо пригнул голову и стиснул губы, чтобы сдержать улыбку. Она сказала, вдруг смутившись: «Вообще-то я не знаю наверняка, что с ней там случилось, знаю только, что люди говорят». «Ладно, ладно», — сказал Генри. «Ничего страшного ты не сказала». Он потрепал ее по плечу, но сразу отдернул руку и усмехнулся. «Ты даже имени ее не назвала. Ты молодец».